«Здоровки, парниша!» — позвал бандит с улыбкой на лице, лениво махая рукой. «Надеюсь, ты не против? Я провел несколько моих приятелей со мной. Ты можешь говорить очевидное, или можешь сказать, чего тебе надо?» — прорычал в ответ Тайрон. Он на мгновение переключил зрение на прислужников во дворе. «Пока что ничего. Бандюган, возможно, пытается задержать его, так что ему нужно держать ухо востро». Его ответ только расширил ухмылку на лице Монти, пока он широко раскидывал руки. «То же, что и прежде, парниша. Ты можешь свалить, ну а мы вернем вот эти фермы назад. Женщины и дети». Группа позади Монти рассмеялась, а мужчина открыто усмехнулся. «Верно, их мы тоже берем. Эти ребята просто ебаный пиздец», — пробормотал Дов. «Я видел настоящих конченых уродов за свою жизнь, но срань господня. Как я сказал тебе прежде, если хочешь их, то приди сюда и заплати цену. Все, чего я хочу, это ваши кости». Тайрон потянулся и схватил одного из его новых скелетов за запястье, подняв конечности, заставив скелета помахать ею туда и обратно бандитам. «Твои друзья кажутся довольными от сделки». От его насмешки над их мертвыми друзьями смех сменился отвратительным бормотанием. Выражение на лице Монти ожесточилось. «Ты знаешь, какого это, парниша, получить в свой класс фермера? Хочешь от меня сочувствия?» — шокированно отозвался Тайрон. «Немного поздновато для этого, кусок ты дерьма. Ох, все верно, мы творили ужасные вещи, но это и требуется, дабы сменить твою судьбу. Вишь ли, большинство парней выросли здесь, а батрача на подработках, пока не получили свой класс, фермера, или рабочего, или торговца. И затем мы должны пойти построить для себя жизнь, но немного трудновато быть фермером, когда твоя семья не может прокормить тебя, не говоря про то, чтобы купить ферму». Все мужчины закивали, их лица были ожесточенными, пока они смотрели на фермерские дома. «И что нам делать? Записаться работягами для более богатых мужчин, дабы батрачить и зарабатывать деньги для кого-то другого? Такая се жизнь, если хочешь мое мнение. А затем пришли монстры, и мы получили для себя небольшой шанс. Мы наконец-то можем кем-то стать. Вы хотели землю, так что убили мужчин, что владели ею. Вы правда думаете, что просто можете занять их места и никто не заметит? Ну что же, а кто может сказать, что этого не сделали порождения? Никого рядом нет, чтобы высказать обратное. Ну, не будет. А их жены и дети, им нужно было так страдать?» Монти вскинул руки, ладонями наружу, и пожал плечами. «Это лишь дополнительный бонус, в том виде, как есть», — рассмеялся он. Кровь вскипела в венах Тайрона. «Приди и сдохни», — Монти крикнул он. «Мне больше нечего тебе сказать, пока ты живешь. Ты, может, и какой-то невообразимый маг, парниша, но тебе не побить всех нас. Сдавайся и уходи». Тайрон развернулся к мужчине спиной и ушел обратно за защитное кольцо скелетов. Лидер бандитов мог орать любой бред, он никуда не собирался. Он быстро пробежался по заклинаниям, что мог применить в этой ситуации, и пытался решить, что подготовить первым. Он был настолько погружен в мысли, что даже не осознал, что Монти начал взывать к вдовам. Что бы ни было сказано, оно было потеряно для него, но ответ точно не был. «Сдохните, ебаные ублюдки!» — прокричала Аннетта, высовываясь из окна. Ее лицо было искажено от гнева, пока она позволяла стреле вылететь из своего лука. Выстрел пронесся по воздуху в грациозной дуге, угодив глубоко в ногу бандита, что с криком боли завалился на бок, вцепившись в рану. Это дало сигнал остальным вдовам, которые также выпустили свои первые стрелы из верхних окон. Оказавшись под огнем, бывшие фермерские работяги поспешили защититься, выставляя вперед свои грубые щиты. Спустя несколько мгновений распределения они выдвинулись в сторону фермерских домов, прерывисто крича: «Если я сдохну сегодня, вместо этих дерьмоидов, то ты меня очень расстроишь», — Тайрон отметил Дов. Юный некромант крепко сжал рукоять своего меча, и сам себя тоже. КН 2 глава 10, убийственные поля. Стрелы продолжали выпускаться сверху, однако толку от них было немного. В конце концов, они не были профессиональными лучниками или хотя бы обычными охотниками, однако это вынудило бандитов приближаться с небольшой осторожностью, и Тайрон был благодарен за дополнительное время. «Дашь какой-нибудь совет?» — спросил он дрожащим голосом. «Да не особо. Постарайся сохранять хладнокровие, не теряя наблюдения за окружением, ну и все. Я постараюсь. Вот молодчина. А теперь давай, убей какое-нибудь дерьмецо». Слова его друга слегка сдавили его нутро. Несмотря на все происходящее, он по-прежнему испытывал трудности с убийством людей. «Либо они, либо ты, Тайрон, ты бы и глазом не моргнул. Убей их, Йор, сделай это. Юный некромант сжал зубы и укрепил свою волю. Он не умрет здесь. Он отказывался позволить этому произойти. Бандиты уверенно продвигались, собравшись вместе с высоко удерживаемыми грубыми щитами. 40 метров, 30 метров. В тот момент, как они пересекли эту черту, Тайрон вышел вперед. Он высказал слова, бросил несколько жестов, а затем дернул ладонью вперед. Стрела магики вылетела из его открытой руки, врезавшись в бедро ведущего мужчины. Бандит вскрикнул и рухнул на колено, пока остальные переводили взгляды с окон на юного мага. Руки Тайрона уже двигались, когда кто-то, вероятно Монти, выкрикнул «Бежим!». Вторая выпущенная из ладони стрела врезалась в щит, что опустился как раз достаточно, чтобы принять удар. И пока группа бросалась в наступление, спеша на последней дистанции, некромант отступил назад в защитное кольцо скелетов, его руки уже были в движении, пока слова силы скатывались с его языка. Две стороны столкнулись с криками гнева от бандитов и холодной, безэмоциональной суровостью от скелетов. Его первый ряд прислужников с высоко поднятыми щитами впитал первые атаки, однако отбрасывался назад воинственными мужчинами. Тайрон чувствовал, как его резервы магики стремительно падают, пока скелеты все глубже черпают его энергию, дабы усилить себя. Костлявые пятки вонзались в землю, а скелетные пальцы смыкались на рукоятях их оружия, пока фиолетовый огонь их глаз разгорался все ярче. В относительно узком проеме между зданиями бандиты не могли использовать всю свою численность, дабы победить его прислужников, но они могли протискиваться вместе и отбрасывать его строй. Неспособный совладать с нахлынувшей на них мощью, его первый ряд начал прогибаться. Он не мог паниковать. Если он потеряет самообладание и не будет способен на заклинание, то погибнет. Слова и жесты сходились вместе, пока он завершал заклинание. Клинки смерти. Темная энергия смерти проявила себя вокруг клинков его прислужников, заставив бандитов слегка отстраниться. Когда скелеты попадали, их клинки проходили глубже прежнего, усиленные его заклинанием. Это сравнивало счеты, но самого по себе было недостаточно. Нет времени отдыхать. Тайрон выхватил из кармана колдовской кристалл и засунул его между зубов, прежде чем начал новое сотворение. Звук сталкивающегося металла, крики и рев битвы, искаженные от ярости лица перед ним, все вместе они перегружали его чувства. Юный маг напрягал свою концентрацию до предела, сделав еще один длинный шаг назад, дабы увеличить расстояние между ним и потасовкой, пока продолжал работать. Проклятие дрожи поможет еще больше сравнять шансы, замедляя и ослабляя бандитов. И как только заклинание будет помещено, он сможет сотворять стрелы или пытаться преобладать над разумами, склоняя чашу весов еще дальше. «Завалите, ублюдка!» — услышал он крик Монти, когда бандиты снова пошли в натиск, наваливаясь на стену скелетов, сильно. «Как он помрет, все будет окончено. Тебе вначале нужно пройти мимо прислужников, идиот!» — фыркнул в уме Тайрон, продолжая творить свое заклинание. Тупой удар сотряс его левую сторону, сбив его с ритма. Он в удивлении оглянулся вниз, чтобы увидеть вонзившийся в его костяную броню ручной топор. Секундой спустя расцвела боль, пока начинала течь кровь. Он на полную секунду замер от шока, прежде чем юркнул в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать еще одного топора, брошенного с тыла бандитской толпы. «Блядь!» — ругнулся он, используя правую руку, дабы вытащить грубый топор из своего плеча. Бандиты взревели, когда осознали, что он был ранен, и снова ринулись вперед. Скелеты отбрасывались назад, вытягивая больше сил из своего хозяина для сражения. Тайрон поморщился и сильнее всосал конфетку мага, стараясь восполнить свою собственную энергию. Быстрое движение его левой рукой показало размер ущерба. Он мог ее использовать, но было жуть как больно. Не будь на нем костяной брони, он мог войти гораздо глубже, возможно, даже застряв в кости. «Проклятый идиот!» — ругнул он себя. Конечно же, они будут бросать в него всякую срань. Они, может, и не тренированные солдаты, но были достаточно умны, чтобы бросить несчастный топор или нож. Он смотрел на них свысока. Он вздрогнул, ощутив, как один из его скелетов пал. Они сумели схватить его щит и выдернуть от остальных. После его открытия резкого удара по черепу было достаточно, дабы довести дело до конца. Это никуда не годится. Нихуя. Дабы сделать себя более сложной целью, Тайрон опустился на колени и начал снова творить проклятие дрожи. Боль в его плече была безумной, но он вынуждал себя ее терпеть. Он не мог позволить себе задержку, которую будет стоить ему сотворение одной рукой. Другой скелет был сражен, пока сражение становилось ожесточеннее. Монти призывал своих людей пробиваться вперед, его голос раздавался над шумом, пока он ругался и ревел на них сражаться усерднее. Дела не шли хорошо, не думай об этом, сосредоточься. Значение имело лишь заклинание. Закончи заклинание, проклятие дрожи. В тот момент, как заклинание было завершено, он ощутил, как тепло было высосано вокруг. В эпицентре магики наверняка было намного хуже. Пропитанный холодом воздух начал проникать в бандитов, замедляя их движение и выкупая больше времени. Что это за чертовщина? Легкая нотка страха в голосе была подобна музыке для ушей Тайрона. Если один не выдержит и побежит, последуют еще. Он поднялся с земли, но не высунул головы, остерегаясь нового удара. Кровь продолжала литься из его раны, и он мог лишь сплюнуть в раздражении, что не принес ничего, чтобы перевязать себя или остановить кровотечение. Он дернул взглядом вверх. Еще было светло, но ненадолго. Каждая минута опускала солнце ниже к горизонту. «Игнорируйте это. Пробивайтесь!» — взревел Монти. Второй ряд скелетов неуклюже замахивался своим оружием, будучи недостаточно скоординированным, дабы воспользоваться шансами узкого пространства, когда те появляются. И даже так, у них получалось то и дело попадать. Несколько бандитов истекали кровью, а еще несколько были ранены лучниками сверху. Аннетта продолжала кричать и реветь, будто демон, как и несколько других, но Тайрон не слышал достаточно хорошо, дабы знать, что они говорят. Возможно, это и к лучшему. Он снова схватился за меч на его поясе, но быстро отпустил. С его плохим навыком не было смысла его вытаскивать. Ему нужно было еще одно заклинание. Некромант сосредоточил взгляд на одном из бандитов в первом ряду, неряшливом бородатом мужчине, на вид не старше 25. Будучи мускулистым, как кузнец или работяга, он щеголял дикой ухмылкой, пока снова и снова бил своим грубым щитом по ряду скелетов, стараясь сломать их. «Ты подойдешь». Он ловко сплел более короткую магику, отчаянно желая замедлить натиск врага. Страх, подавление разума могло сработать, но ему не хотелось раскрывать себя перед потенциально сложной битвой воли посреди сражения. Он будет не способен сосредоточиться на себе и, вероятно, окажется огрет кирпичом или еще каким мусором. Вместо этого ему хотелось ослабить первый ряд бандитов. А что будет лучше, чтобы навести на них страх? Он издал сухое рычание удовлетворения, пока ощущал, как заклинание завершалось и закреплялось, его цель незамедлительно напряглась, глаза расширились. У заклинания было много аспектов, которые Тайрон не понимал, но он знал достаточно, дабы понять, что магика была сродни шипу, что вонзался глубоко в разум цели и обрушивал что-то на нее. Бандит мощного телосложения начал дрожать, пока его глаза дико бегали, как если бы он видел то, чего не существовало. Низкий, жалкий стон сбежал с его губ, почти неслышимый в шуме, а руки обмякли вдоль боков, пока он пытался отстраниться от скелетов перед ним. Стрела магики. Заклинание с отвратительным хрустом угодило в раскрытую голову мужчины, и он упал. Среди бандитов поднялись растерянные крики, пока они утаскивали своего товарища назад, но над ними всеми поднялся голос Монти. «Прикончите этого ебаного пацана!» Тайрон нырнул вниз, пока в его сторону летела волна брошенного оружия, полдесятка их врезалась в его скелетов, нарушив их равновесие, остальные полностью промазали. «Кто следующий?» – заорал он им в ответ. Он вложил в свой голос всю уверенность, что мог собрать, но внутри он ее не ощущал. Он сдавил правой рукой свое раненое плечо. Его одежда уже была склизкой от крови, он начинал чувствовать головокружение. Это было нехорошо. Он готовился начать еще одно заклинание, когда осознал, что кто-то дергает его за плащ. Он быстро развернулся, отбросив маленького мальчика позади него на землю. Ребенок со страхом поднял на него глаза и поморщился. «Что?» – потребовал объяснений Тайрон. «Быстрей!» Мальчик вздрогнул, прежде чем поднял трясущуюся руку, указывая назад на двор. «Еще идут», – промямлил он. «С юга, дерьмо, давай внутрь!» Бегом отправил он мальчика, пока подтягивал его здоровой рукой и подталкивал назад в сторону дома. Быстрое сотворение зрения прислужника подтвердило слова ребенка. Его 5 запасных прислужников могли видеть приближающихся мужчин, хотя он не был уверен, как их много. Через минуту они будут во дворе. Что он мог сделать? Во имя 5, Что он мог сделать? Он пытался успокоиться и подумать. Он мог бросить сражение здесь и попытаться разобраться с этой новой группой. Его скелеты будут справляться гораздо хуже без его поддержки. Клинки смерти и проклятие дрожини будут держаться вечно, и когда они кончатся, оставшиеся бандиты быстро разберутся с его прислужниками. Если он сможет прикончить других и вернуться до того, как это произойдет, у него, возможно, все равно получится продержаться. Он мог приказать своим прислужникам вернуться и защитить его тыл от этой новой группы. Он будет сражаться на две стороны, однако будет окружен скелетами и сможет по крайней мере влиять на оба фронта. Однако это будет означать, что новой группе ничего не будет мешать войти в дома. «Черт побери», — выдавил он. Он приказал его оставшимся прислужникам удерживать позицию, развернулся и помчал прочь, вынимая свой меч на свободу. Его левая рука уже была онемевшей, но он еще мог ею шевелить. Придется работать с этим. Он побежал туда, где собрались пять его прислужников, и направил их вперед, дабы встретить новую группу. Когда они вошли в поле зрения, его сердце провалилось в пятки. Их было 10, ухмыляющихся, пока они махали взад и вперед своим грубым оружием в их мозолистых и грязных руках. «Здорово», — парниша рассмеялся один, — готов к тому, что грядет. Тайрон бросил стрелу магики прямиком в его живот. «Заткнись и сдохни», — выпалил он, — «у меня нет времени». И пока один из их числа со стоном падал, вцепившись в свой живот, самодовольство пропало с лиц остальных, и они быстро пошли вперед, дабы вступить в бой с его скелетами. С отсутствием времени на сооружение заклинания, Тайрон осознал быстрое истощение его магики и загрыз кристалл в его рту, мигом его раскрошив. Он вынул еще один из кармана и бросил в свой рот перед тем, как поднять клинок, дабы отбить грубый замах. Он долгое время не тренировался, и это показывалось в его неуклюжей форме. Его отец бы в отчаянии покачал головой, увидев, насколько медленным был ответ его сына, однако, будучи в моменте, Тайрону было все равно. Каким-то чудом он на самом деле попал и проделал глубокую линию в руке атакующего, прежде чем отшатнулся назад для создания дистанции. Будучи в меньшинстве, его скелеты получали удары, а еще на него нацелилось двое мужчин, пока раненый им брал себя в руки, а оружие в другую руку. «Ты пиздец, труп», — прорычал бандит. «Ты первый», — прорычал в ответ Тайрон. Двое мужчин бросились на него, и Тайрон попытался ускользнуть вправо, нанося широкий удар, дабы отпугнуть их, но его движения ног были ужасными. С потерянным равновесием замаху не хватало силы, и фермерский работник отбил его в сторону с тем, что было похоже на топор лесника. «Отведи назад быстрее, чем замахнулся», — прошептал ему в ухо голос его отца. «Атакуешь быстро, быстрее вернешь себе форму». В этом суть. Он двигался почти что инстинктивно, отведя клинок назад к себе, пока мужчина с ревом высоко заносил свой топор. Острие наносит больше вреда, чем клинок, сын. Клинок слегка для вычурности, острие для убийства. Это был ужасный укол. Его вес не вкладывался в атаку в полной мере, линия его рук не была верной, угол клинка не был прямым, но против незащищенного мужчины это едва ли имело значение. Прежде, чем топор мог обрушиться на него, клинок проскользнул прямиком сквозь бандита. «Между пятым и шестым ребром», — отстраненно отметил он. Воздух вырвался из мужчины, и он упал. Тайрон короткий миг наблюдал, как из его глаз уходит свет, прежде чем другой противник атаковал, влетев слева и сбив его с ног. Тайрон растянулся на земле, стараясь избежать приземления на рану, пока катился. Он пытался поднять клинок, однако бандит был слишком быстр. Металл сверкнул в гаснущем свете, и Тайрон дернулся в сторону, едва избежав атаки. Он как раз вовремя снова встал на ноги, дабы поймать клинком следующую атаку. Бандит бросился вперед, сомкнув два их оружия, пока пытался использовать свой вес, дабы продавить его. Вонючее дыхание мужчины летело прямиком в его лицо, и маг быстро осознал, что это сражение, в котором он проиграет. С раненной левой рукой и с меньшей физической силой его быстро победят. «Отпущу левую и сотворю стрелу так быстро, как могу». И только он увел левую руку от клинка, начав проводить требуемые жесты, на краю его поля зрения нечто вонзилось в его противника. Бандит напрягся, будучи в таком же шоке, что и Тайрон, прежде чем рухнул на бок. Ошеломленный Тайрон развернулся, дабы увидеть разъяренную фермершу. Слезы катились по ее лицу, а обе руки стискивали вилы. «Глиннис», — ахнул он, — «убить ублюдков», — прокричала она, побежав вперед, и полдесятка других вслед за ней. КН 2 глава 11, Тьма. Разъяренные фермерши влетели в схватку с различными инструментами, что имели в руках. Как бы он ни был ошарашенным, у Тайрона не было времени наблюдать за происходящим. Пока мужчина перед ним шатался с вонзенными в его бок вилами, некромант резво резанул ему по горлу и рванул в сторону другого противника. С костяными доспехами, обеспечивающими по крайней мере хоть какой-то уровень защиты, он предпочел бы, чтобы бандиты нацеливались на него, чем на незащищенных женщин. Но эти женщины, кажется, не разделяли его беспокойства. Пока он спешил к сражению, его встретила сцена бьющих, закалывающих и царапающих разъяренных матерей, совершающих атаки без заботы о своей собственной безопасности. Ближний бой был столь жестоким, он не видел возможности бросить стрелу магики, не рискуя серьезными травмами тех, кого хотел защитить. «Кусок ты дерьма!» — закричала Глиннис, спеша вперед, кровь капает с зубцов ее вил. Пять скелетов Тайрона уже уменьшились до трех, когда прибыла помощь, но теперь численное преимущество склонилось в их сторону. Крепко ругнувшись, он схватил рукоять оружия покрепче и стал обходить ближнюю схватку, ища шанса. В тот момент, как нашел его, он бросился вперед, изо всех своих сил при его одной раненой руке вложив в клинок свой вес. И снова он ощутил, как его острие проскользнуло через живую плоть. Пока он нанизывал человеческое создание, дыхание вырвалось из мужчины, когда его легкое сжалось. Тайрон вырвал клинок как раз вовремя, чтобы отразить широкий, горизонтальный взмах, что угрожал снести его голову. У бандита были дикие глаза, его лицо искажал оскал, который, чего не осознавал Тайрон, совпадал с его собственным. Будучи больше и сильнее, преступник бросился на него, оружие удерживается оборонительно, а плечи опущены. Некромант едва мог вспомнить шаги, которым учил его отец, но сумел как раз вовремя уйти с пути. По пути его клинок прорезал неуклюжую линию, едва достаточную, чтобы пустить кровь, и он ругнулся за нехватку скорости. Рана вызвала у его противника еще больший гнев, что взревел, будто животное, и развернулся для нового прыжка. Кто-то закричал поблизости, высокий визг вонзился в уши Тайрона. Одну из вдов ранили, мысль отвлекла его на долю секунды, чего на этот раз было достаточно, и он запоздал с движением. Не упускающий его перемещения бандит следил за ним лучше, пока Тайрон пытался отойти в сторону. Глаза Тайрона расширились, когда он видел стремящуюся к нему сталь. В последнюю секунду он развернул запястье и попытался парировать. Поле разгорелось по его бедру с правой стороны, и он зашипел, когда бандит врезался в него, заставив их обоих растянуться на земле. Кровь хлынула из новой раны, промочив его новые штаны. Он уже начинал ощущать холод, это было последним, что ему нужно. Он отпустил меч перед приземлением, плюхнувшись на землю и временно выбив из себя воздух. Его противник был более прыгучим и пополз вслед за ним на четвереньках, с убийственностью в глазах. Тайрон всосал вдох, прежде руки начали двигаться, а язык повиноваться ему. Стрела магики. Он дернул рукой и бросил снаряд вперед, пролетевшему менее метра, прежде чем врезаться в голову мужчины. Кровь разбрызгалась по его лицу, заставив заморгать и вытереть лицо, пока он пытался прояснить зрение. Тайрон заставил себя подняться с земли и подобрал меч, прежде чем хромая пошел к бандиту, что извивался на земле, сжимая то, что осталось от лица. Быстрый удар в грудь прикончил его, и некромант рассеянно развернулся, чтобы найти своего следующего противника. Только вот его не было. Скелеты, что еще остались, подходили к нему, пока вдовы бросались оскорблениями в бандитов, что развернулись и бежали, оставив половину их числа мертвыми на земле, не без причинения потерь. Более одного тела лежало на земле, не принадлежащего напавшим. «Удостоверьтесь, что они не вернулись», — прохрипел никому в частности, «я собираюсь вернуться на ту сторону. Я могу пойти с тобой», — вышла вперед Глиннис, решительно настроенная помочь. Тайрон просто покачал головой. «Вам нужно быть готовыми на случай, если скелеты падут. Если я паду, то вам нужно будет отбиваться самостоятельно». Его раны горели болью, однако он сжимал зубы и терпел. Если он упадет сейчас, то что будет с его прислужниками? Они быстро проиграют без его поддержки. Так что он хромал и ругался по пути через двор и обратно до места, где продолжалась схватка на другой стороне. «Пацан, ты истекаешь немного сильнее, чем должен человек», — отметил с его пояса Дов. «Да ну нахер», — Тайрон кашлянул. «Спасибо за прозрение. Тебе нужно перевязать себя. Сделай это сам или позволь одной из вдов заняться этим. Ты никому не поможешь, Если истечешь кровью, черепушка была нехарактерно настойчивой. Юный маг колебался секунду, и в этот момент ощутил, как еще один скелет пал. «Нет времени», — хмыкнул он, набирая темп. «А теперь заткнись, мне нужно сотворять». У него осталось два прислужника от защиты тыла, и он послал их вперед присоединиться к заварушке. Всего у него осталось лишь 11 скелетов. Его время ухода на ту сторону дорого ему стоили. Бандиты сумели откинуть его творение, отлавливая их по одному. Когда он добрался до задних рядом, его прислужники были вынуждены уступить позиции до момента, где стояли на территории двора. Еще немного, и бандиты смогут окружить их. Если это произойдет, то все будет кончено, так как Тайрон будет заточен в быстро уменьшающемся кругу нежити. Его мысли ощущались вялыми, а язык толстым во рту. В усложнении сотворения нельзя было сомневаться, учитывая его состояние. Лучше ничего не усложнять. Будучи осторожным, дабы не являться простой целью, он наугад выбрал бандита и начал снова сотворять страх. Бунтарские работяги были уставшими, однако могли чувствовать близость победы. Между зданиями они были в гораздо большей безопасности от лучников. Если одна из женщин высунется из окна, дабы выстрелить, то они были уязвимыми к бросаемым топорам и ножам, что держало их подальше. Все, что им нужно было сейчас делать, это разорвать на части еще несколько нежити, и они доберутся до двора. Именно эту уверенность Тайрон и атаковал. Будто кинжал в мозг, его заклинание завершилось и вонзило ужас прямиком в разум его несчастной жертвы. Будучи слишком слабым, дабы воспротивиться изнуряющему эффекту заклинания, мужчина начал дрожать, его глаза рассеянно смотрели на ужасы, которого не было. И именно тогда скелет, направляемый Тайроном, заколол его прямиком в живот. Пока он падал, вцепившись в свой живот, некромант уже выбрал новую цель. И пока Тайрон поднимал свои руки, начав сотворение, он с ужасом осознал, насколько низкими стали его запасы магики. В какой-то момент он потерял кристалл изо рта. Возможно, когда его сбили с ног, это не имело значения. Он трясущимися руками он вытащил еще один из кармана и засунул между зубов. Нежели чем медленно поглощать энергию, он сразу же раскусил кристалл, высвободив содержащуюся внутри магику. «Пробивайтесь, ребят, уже почти!» Снова раздался поверх шума голос Монти, и Тайрон поморщился. Конечно же, этот дрянной человек все еще жив. Он надеялся по своему возвращению найти этого мужика мертвым, но, увы, он попытался найти его в толпе, надеясь всадить в мозг лидеру мандитов стрелу магики, или еще лучше, накачать его ужасом под завязку. К несчастью, Монти был достаточно умным, дабы быть под прикрытием своих головорезов. Будучи столь ослабленным, его трясло от избыточной магики, вытекающей из расколотого в его рту кристалла. И как только энергия вошла в его тело, она снова была вытянута, будучи скормленной прислужником, дабы поддерживать их движение. Еще через несколько минут он полностью истощится, и его скелеты упадут на месте, не способные поддерживать себя. «Могу ли я что-то сделать?» – отчаянно думал он. Он сделал все, что мог, дабы усилить его прислужников, но даже так, они оставались неуклюжими, медленными и хрупкими. Правда ли ему нужно полагаться на них? Стараясь одной рукой остановить кровотечение в боку, Тайрон пробивался вперед, пока не встал напрямую за первым рядом скелетов. Лишь у нескольких до сих пор оставались щиты, остальные стояли открытые, безустанно закалывающие, крепко сжимая своими костями пальцами мечи. Он присоединился к ним, здоровой рукой закалывая каждый раз, как видел шанс, пока нырял и заваливался за свою нежить. Он замахивался снова и снова, временами попадая, временами нет, отчаянно желая сражаться до конца. С открывшимся для опасности некромантом бандиты удвоили усилия, стараясь атаковать его всем, что было под рукой. Мотыги обратились копьями, мачете, используемые для расчистки растительности, грубые мечи и все остальное, что они сумели заполучить в свои руки, постоянно направлялось в его сторону. Он прикладывал все силы, чтобы уклоняться, но не был идеален, несколько раз будучи задетым и порезанным. По крайней мере, это уменьшило давление на скелетов. И это действительно так. Прошла минута, затем другая, и его строй держался. Еще два скелета пало, однако бандиты также пострадали. Тайрон не мог сказать, но он чувствовал, что их численность таяла. Он не мог видеть дальше нескольких перед собой, пока ругался и плевался, закалывая их. Ему было так холодно. Последние остатки магики шевелились в его нутре. Он истощался. Он пытался сосредоточиться, пытался придумать, что ему нужно сделать, но это было так трудно. Заколоть, юркнуть, заколоть, юркнуть, заколоть, юркнуть. Это простое поведение поглощало все внимание, что он мог собрать, и даже это становилось невозможным. Меч в его хватке был таким тяжелым, что он почти что не мог его удерживать. Были крики и визг, откуда он не мог сказать, но внезапно перед ним не было никого, чтобы закалывать. Он развернулся в попытке посмотреть, куда пропали бандиты. Они сзади. Его магика кончилась, но скелеты все еще стояли, пусть и едва. Горящий в их глазах свет был тусклым, едва заметным по сравнению с обычным свечением. Раз скелеты все еще здесь, то куда делся враг? Он пытался снова развернуться, но именно в этот миг его бедро решило, что с нее достаточно. Боль вспыхнула, и он стал валиться на бок, пока не столкнулся со стеной, соскользнув по ней. В итоге он сел, его спина прижималась к стене, и в этот момент он осознавал, как же далеко зашел. У него было чувство, будто в его венах был лед, его руки постоянно тряслись, а зрение начало размываться. Возможно, он перестарался. «У тебя был насыщенный день, не так ли?» Прорвался через туман в его голове холодный голос. Он поднял взгляд, чтобы увидеть смотревшую на него сверху Йор. Ее губы откатились назад, дабы показать клыки, глаза горели дикой жаждой. «Ты скоро умрешь». Если не позаботиться о ранах, ее глаза впивались в его, захватывая его внимание. «Желаешь ли ты умереть, юный некромант, или ты родишься снова?» Тайрон нахмурился. Что она имеет в виду? Было трудно сосредоточиться. Он смутно осознавал другой говорящий голос, голос кого-то знакомого. «Дов», он не мог разобраться слова, что-то в этих глазах удерживало его. «Я не понимаю», — пробормотал он. Вампиресса склонилась вперед. «Дай мне разрешение, и я обращу тебя в одного из нас. Ты будешь жить». «Да, другим, но будешь жить». Юный маг медленно моргнул. Ему хотелось согласиться, что-то говорило ему, что он должен это сделать. Эти глаза были подобны огню. Что говорил Дов? Теперь он был громче. Возможно, это не имело значения. Прежде, чем смог ответить, Тайрон рухнул налево, и свет погас. Тьма забрала его, и он больше ничего не осознавал. КН2, глава 12, старые друзья. Колеса зловеще скрипели, пока стучали по наполовину погруженным камням, что усеивали дорогу. Не в первый раз за этот день Эльзбет пришлось вздернуть руку к голове, дабы помешать капюшону упасть, и другой рукой к столбу рядом с ней, дабы не упасть со своего места. Она на собственном опыте узнала, что Мунхильда не остановит повозку при потере попутчицы с ожиданием, когда та догонит и запрыгнет обратно. «Разбирайся сама», кажется, было девизом по жизни старшей женщины. «Как думаете, долго нам ехать?» — спросила она, стараясь влить немного энергичности в свой голос. «Недолго», — проворчала Мунхильда. «Усадьба Длинных Полей должна быть в получасе езды». И затем замолчала. Она была немногословной, это жрица темных богов. Эльзбет обнаружила, что получение от нее информации было сродни выдиранию зубов. И так как она надеялась, что эта женщина будет ее учителем и наставником, ее бесконечно раздражало отсутствие прогресса с ней. «Терпение», — предостерегла она себя. «Раз ей мало что говорят, то обязана была быть причина для этого. Может, она попросту должна была учиться, наблюдая». Только вот прошли недели, как они покинули деревню, а она почти ничему и не научилась. Терпение, добродетель, но она чувствовала, что оно быстро кончается. Сказать по правде, она ничему не обучилась. Они вдвоем проводили свое время, путешествуя между отдаленными деревнями и усадьбами, в которых их всегда приветствовали, пусть и несколько сдержанно. Мунхильда общалась с людьми, лечила больных припарками и растениями, что хранила в повозке, торговала товарами и обменивалась новостями. Во многих смыслах они были будто странствующие торговцы, и Эльзбет находила подобную жизнь приятной. Она встречалась со множеством людей, ухаживала за лошадьми, Томой и Ромой, и спала по ночам в повозке. Это было мирно, это было тихо, и она чувствовала, что помогает людям. Но что шокировало ее, так это число людей, которые при встрече обсуждали с ее учителем темных богов. Мужчины и женщины, старики и юнцы, начинали с ней разговор тихими и благоговейными голосами, прося о благословениях, прося о заступничестве или молитве. Эльзбет не знала, чего ожидала увидеть в последователях трех. Почему-то ей казалось, что они будут выглядеть по-другому, выделяющимися из толпы, однако, конечно же, это было не так. Она никогда бы не узнала о тайной вере этих людей, не придя в компании жрицы темных. Что теперь было ее классом? Откровение, Когда она наконец завершила ритуал статуса и увидела написанное на странице, было горько-сладким. Все вышло не так, как она надеялась, но она все равно нашла богов, что желали принять ее, только не среди пантеона, которому она поклонялась всю свою жизнь. «Давно вы общались с жителями там?» – продолжила Эльзбит в упорной попытке втянуть своего учителя в разговор. Яркая улыбка на ее лице показывала немного больше зубов, чем она хотела. «Я 2 года не видела длинные поля», – ответила, немного подумав, Мунхильда, затем снова замолчала. У Эльзбит было чувство, будто ее лицо начинало болеть. «Можете ли вы что-то рассказать мне о тех, кто проживает там?» – веселым тоном спросила она. Она пыталась сказать это веселым тоном. Ее учитель некоторое время смотрел на нее, прежде чем фыркнул. Говоря в общем, Эйвери заведует этим местом. «Он достаточно хороший для последователя гнили», — сказала она. Эльзбит чуть не подскочила. Эта женщина редко упоминала что-либо связанное с богами без расспросов. «Значит, они склонны к особому поведению, люди, поклоняющиеся гнили?» Она говорила настолько небрежно, насколько могла, боясь, что ее учитель замолкнет. Мунхильда фыркнула. От близости с ней приходит определенное мировоззрение. Вполне распространено среди фермеров, следующих за темными, становиться такими. Любого рода работа, где руки по локоть в цикле жизни и смерти, имеют склонность иметь среди работников верующих гнили. Кожевники, мясники, лесорубы и все такое прочее. Целители тоже. Целители, Эльзбит была удивлена. «Я думала, они хотят как можно больше избегать разложения. Все находится в процессе разложения», — покачала головой Мунхильда, ее глаза устремлялись на дорогу впереди. «С того момента, как рождаемся, и до того, как умираем, ну и после этого, мы гнием. Это касается всего живого или мертвого. Даже камень подвергается эрозии, крошась со временем. Ничего не постоянно, в этом или ином царстве». «Звучит как довольно неприятный взгляд на мир», — нерешительно ответила Эльзбит. «В творении нет ни надежды, ни радости». Мунхильда сплюнула через край повозки. Ром дернула хвостом от влажного звука. «Это бредовая болтовня от пятерки. В этом нет ничего неприятного, или плохого, или хорошего, или еще чего-то подобного. Это просто есть. Красивые слова вроде надежды или радости этого не изменит. Лишь когда мы примем уклад нашего мира, мы можем начать что-то делать. Желанием нет места в мыслях темных. Признай реальность и иди дальше с этим». Это превосходило сказанное взрослой женщиной по теме общих богов в течение многих дней, и Эльзбит внимательно слушала. Ей не всегда нравилось услышанное о тех, кому она служила, однако игнорирования от нее никогда не было. Это точно совпадало с тем, что она уже о них знала. Трое являлись холодными, безразличными богами, не заинтересованными в изменении повседневности поклоняющихся им людей. Во многих смыслах они были чужеродными, абсолютно оторванными от опыта человеческой жизни, которую она и остальные делили с 5 божествами. Это заставило ее прерваться. «Почему люди поклоняются 3?» – спросила она тихим голосом, и задумалась. «Они не любят отвечать на мольбы, они не любят помогать людям, что получают их последователи». Эта мысль уже несколько раз посещала ее, но ей не хватало духа высказать ее вслух. Теперь, когда ее учитель был в столь общительном настроении, она осмелилась попросить ответа. К ее удивлению, Мунхильда действительно рассмеялась. За месяц она никогда не слышала смеха этой женщины. «Вы, последователи 5 самозванцев, все такие», — прохрипела она. «Вы смотрите на ваших богов с точки зрения выгоды. Что я могу получить от этого? Что мне будет? Как они помогут и повлияют на мою жизнь? Тьфу!» Она снова сплюнула. «Ты ждешь, что настоящий бог, действительно божественное существо, спикирует с неба и попросит твоей приверженности, торгуясь, как уличная шлюха. Не неси бред. Мы поклоняемся им, потому что это то, чего они заслуживают, и потому что они создания прихоти. Нет вреда в получении расположения существ намного более великих, чем мы сами». Старшая женщина искоса посмотрела на Эльзбит. «Знаешь, они не брезгуют предоставлять дары тем, кто хорошо им служит. Я, например, много лет назад получила благословение старухи». Как бы ей не хотелось спросить, Эльзбит поджала язык. Ей не пристало спрашивать столь личную информацию, даже если ей жутко хотелось знать. Мунхильда целую минуту наблюдала за ее внутренней борьбой, прежде чем вздохнула. «Ты жуть какая хорошая. Не думаю, что за свою жизнь встречала столь приятного их жреца или жрицу». Она некоторое время казалась задумчивой, после чего пожала плечами. «Возможно, это объясняет их интерес к тебе. Они хотят сделать первую за все время добрую жрицу темных. Хотела бы я, чтобы в этом была причина», – пробормотала Эльзбит. Мунхильда ждала от девушки уточнения, только чтобы встретить молчание. Так что она цыкнула и погнала лошадей дальше по неровной дороге. «Уже почти приехали», — сказала она. «Отсюда можно видеть дома, пристроенные друг к другу. Мы бы уже были там, не будь дороги разорваны порождениями». Эльзбит замолчала, когда были упомянуты порождения. Они услышали весть о разрыве как раз вовремя, чтобы найти приют в ближайшей деревне. Это было ужасное зрелище. Ее бросало в дрожь от воспоминаний. «Погоди-ка», нечто в голосе Мунхильды вырвало ее из размышлений. Что-то не так, когда Эльзбит стала осматривать отдаленные здания, то смогла увидеть повреждения. Сломанные оконные рамы, треснувшая каменная кладка и разбитая плитка свидетельствовали о бойне, прокатившейся по этой области. «Кажется, они сильно настрадались во время разрыва», — мягко сказала она. «Не это», — резко ответила Мунхильда. «Посмотри на заборы». Она и сделала это с озадаченностью. «Они сломаны. Это так шокирует. Их уже должны были починить. Их не привели в порядок даже прямиком у домов. Эйвери тут строго всем заведует. Он ни за что бы не позволил всему так затянуться». Поводья были отдернуты, лошади остановились, и две жрицы стали ждать и наблюдать за домами вдали. Младшая с озадаченностью на лице, другая с раздражением. «Погоди», — немного пробормотала Мунхильда, прежде чем закрыла глаза. Приобщение с темными богами было совсем не тем, к чему привыкла Эльзбит. Ее учителю не нужно было вставать на колени и проводить сложную церемонию для разговора с ними. В редкий момент щедрости Мунхильда призналась, что она не столько говорит с ними, сколько получает представление того, что они хотят передать, и обычно это было ничем. Эльзбит затаила дыхание, пока другая женщина сидела, сложив руки на коленях и закрыв глаза, общаясь с силами, что были старше цивилизации. И наконец она глубоко вздохнула и снова погнала тому Ирому. «Должна быть причина, почему они притянули меня в этом направлении», — сказала она. «Это может стать поучительным опытом для тебя, девчуля». Что-то в выражении ее лица сказала Эльзбит, что вопросы не приветствовались, так что она укрепила решимость и держала бдительность, пока они приближались. На удивление, внутри комплекса не было признаков жизни, пока они не оказались прямо перед ним. «Стоять на месте!» — прокричала сверху со второго этажа женщина, пока они входили в тень здания. «Моя стрела нацелена на вас. Назовите себя. Аннетта Эйвери, ты должна узнать ту, что венчала тебя», — фыркнула Мунхильда, оскалившись наверх в сторону окна. «Опусти этот лук, пока не поранилась». Можно было услышать возню. «Это вы, жрица?» — раздался тот же самый шокированный голос. «Очевидно же, ты собираешься показать свое лицо, или я буду разговаривать с открытым окном. Сейчас спущусь». Минутой спустя женщина средних лет с красным лицом пробежала между зданий, чтобы встать около лошадей и посмотреть на жриц снизу. Мириад эмоций сменился на ее лице, и затем, застав Эльзбит врасплох, она разрыдалась. Мунхильда спустилась с телеги и заключила плачущую фермершу в нежные объятия. «Ну», — сказала она, — «я вижу, что ты через многое прошла. Пошли внутрь, ты сможешь мне все об этом рассказать». «Нет», — закричала Аннетта, — «там мальчик. Пожалуйста, жрица, вы должны исцелить его». Спустя минуты они стояли над потеющей, бледной фигурой юного парня, лежащего без сознания на кровати. Его дыхание было прерывистым, пока он дергался туда и обратно, его конечности сильно дрожали. И шесть скелетов наблюдали за ними, их глаза горели фиолетовым светом. Эльзбит смахнула накатившие на ее глаза слезы, пока смотрела сверху на Тайрона. «Мы обязаны его исцелить», — взмолилась она перед своим учителем. «Я его знаю». Жрица уставилась на нее из-под капюшона. «Темные известны за оказание милости», — сказала она, — «но всегда есть цена». КН 2 глава 13, во снах. Тайрон спал, с магикой, поглощенной с кристаллов, буйствующей по его телу. Она вторгалась в его мышцы, отравляла его кровь и разрывала его ткани. Без должной заботы раны гноились. Волны тепла окатывали его с головы до пят, боль пульсировала на грани его лихорадочных снов. Магнин хлопнул его по плечу, его лицо заполняет гордость. Его отец с небрежной легкостью вогнал свой клинок между его ребер, пока мать наблюдала. Ее лицо было холодным и бесстрастным. Клеймо прожигало его руку, впиваясь в его плоть против его воли. Зубы у его шеи, красная амброзия заливалась в его вены. Стены распахнулись, отслоившись, будто луковые слои, Шепот и безумие обволакивали его дергающуюся фигуру. Все эти образы и многое другое пронеслось в его сознании, хотя он осознавал их целиком. У него было чувство, будто он плыл по воде, иногда воды были тихими, а иногда бурлили в дикой ярости. Он жаждал этих моментов беспамятства, когда его сознание погрузилось во тьму и видения больше не могли мучить его. Его мышление было редко ясным, дабы поразмыслить над пережитым. Йор заразила его вампиризмом, обитатели бездны повредили его разум, или он попросту умирал. Без должного лечения его травм может было и недостаточно, дабы убить его, учитывая, насколько крепким он стал, в нечеловечной степени, однако вкупе с отравлением от кристаллов, он был уязвим. Но подобные моменты ясности были редкими и с большой протяженностью между ними. Только он собирал свои мысли в кучу, начиная ясно видеть, как они снова разбрасывались, отбрасывая его назад в сновидение. Как долго это продолжается, он не знал, знал лишь, когда это закончилось. Будучи в охватке видения, в котором прагматичный Хакат срезал его плоть, мясник обрабатывал его, будто рыбу, Тайрон внезапно обнаружил контроль над собой. Лихорадка отступила, как если бы кто-то пронзил нарыв, выпустив гной. Прежде, чем он мог оценить произошедшее и привести в порядок мысли, все сменилось. Вместо того, чтобы парить во тьме, он внезапно обнаружил себя в новом месте. Вначале его зрение было размытым, но пока тянулись секунды, он начинал узнавать образы вокруг себя. Деревья. Древние, свирепые деревья. Скрюченные и согнутые, они тем не менее излучали неиссякаемое упорство, как если бы тысячи ураганов было бы недостаточно, дабы снести их. Закручивающиеся корни разрывали темную глиняную почву вокруг их стволов, формируя тени, что казались глубокими, будто озеро, столь же замершие и полные опасности. Это сон, или я просто умер? Возможно, его травмы наконец его доконали, и это был загробный мир. Если все так, то это не было тем, что он ожидал. Хотя если кто и должен иметь представление о том, что можно найти после смерти, то это некромант. Нужно будет в какой-то момент спросить Удова. Тебя трудно уловить, юный маг. Голос был мягким, и все же отдавался в воздухе с силой, которую нельзя было отрицать. Тайрон оглянулся вокруг, чтобы увидеть стоящую в менее 3 метрах фигуру, в робе и капюшоне, ее лицо окутано тенями. Он попытался заговорить, только чтобы обнаружить, что не мог. Ни звука не раздавалось из его глотки, как бы много раз он ни пытался. «К несчастью, тебе не разрешено говорить в этом месте», — извинилась фигура. «Сам перенос сюда тебя — это привилегия, однако, как для того, кто не следует за темными, имеют место быть ограничения». Тайрон оскалился. «Не разрешено говорить, его призвали в сны, дабы читать лекции. Хотел бы он, чтобы Дов был здесь, дабы тот мог сказать этой фигуре идти нахер. В тебе многое от поведения твоих родителей», — усмехнулась фигура. «Ты разделяешь их неуважение. Позволь тогда мне сказать для тебя, где ты находишься». Существо указало на окружающий лес. «Это место известно под многими именами, но ты можешь звать его Темный лес. Это царство является резиденцией старых богов, старухи, ворона и гнили. Я их скромный посланник. Да никак я не могу его звать, раз говорить не могу», — проворчал Тайрон. «И что там насчет Магнина и Бяри? Они раньше были здесь?» Наверное, ему не стоило удивляться. Воздух здесь ощущался густым от возраста и тайн, богато наполненный тьмой. Он пах в равной степени опасностью и приключениями. «Ты не воззвал к старым богам, несмотря на то, что заслужил их благословение», — продолжил посланник. «Ты навлек на себя опасность, опасность самого ужасного рода. Ты будешь процветать, пока темные находят тебя интересным, но так как ты пренебрег обращением к ним, они начали скучать». Посланник склонился ближе, и Тайрон отстранился, пока его сила давила на некроманта. «Из-за твоей сдержанности, они решили быть более прямолинейными. Теперь, когда ты здесь, то можешь прислушаться к их требованиям». Он мог ощутить их, в этот момент, очень далеко, за горизонтом, но наблюдающие. Они виднелись на краю его сознания, титаны, смотрящие сверху на копошащегося муравья. «В средоточии их сил они могут убить меня лишь мыслью». В этом он был уверен. «Предназначение класса анафемы – дать тебе надежду на выживание, поддержать тебя в твоем росте при тех трудностях, что 5 устроили для тебя. Также это для того, чтобы дать тебе возможность определиться с господином». Посланник поднял тонкий кривой палец и задвигал им из стороны в сторону. «У тебя кончилось время для принятия своего решения, так что оно было сделано за тебя. Поклянись в верности темным, откажись от любой связи с остальными и служи, как тебе и предначертано служить, таково их требование». Трое титанов пошевелились, пусть лишь слегка, однако волны силы понеслись по лесу, сгибая ветви и заставляя лететь листья, оторванные с ветвей, на которых висели. Они склонились ближе. «Какого черта происходит?» — в отчаянии подумал он. «Зачем они его сюда перенесли? Что в нем было такого особенного, дабы вызвать у них подобный интерес? Если ты по своей сути согласен на их просьбу, то ты будешь исцелен. Даже в данный момент две жрицы старых богов находятся рядом с тобой. Как только восстановишься, исполни ритуалы и формально свяжи себя с ними». Такова цена, радостно прошептал посланник, прежде чем махнул рукой. Появилось изображение, собираясь из теней. Золотые волосы, бледная кожа, та, кого он хорошо помнил. «Эльзбит, думаю, эта юная слуга старых богов известна тебе. При необходимости какой-либо дополнительности убедительности, то тебе нужно знать, что ее жизнь также располагается в твоих руках. Откажись ты от данного щедрого предложения, и она заплатит за твою дерзость своей жизнью». Ах ты кусок, как бы сильно ни старался, он не мог вымолвить ни слова протеста, воздух попросту не двигался в его легких. Даже если бы он мог кричать и орать в своем гневе и возмущении, каков в этом был толк? Для трех фигур, главенствующих над этим местом, он был менее, чем беспомощный. Даже их посланник мог уничтожить его в одно мгновение. Им и вовсе не нужно было угрожать Эльзбит, он был полностью в их власти, и все же они это сделали. Он паник, у него не было выбора, кроме как согласиться на их требования. Он посмотрел в тень, готовый признать свою покорность. «Это плохая форма», — раздался в округе новый голос, тот, который он не ожидал услышать. «Йор, она была здесь, олицетворение элегантности, величественно одетая в красное, сияющий в тенях, будто маяк, белоснежной кожей. Она грациозно прошла между деревьями, встав рядом с ним. Ее присутствие, возможно, и было для него успокаивающим, если бы не звериный блеск ее глаз. Посланник замер от приближения вампирессы, неодобрение излучалось от его скорченной фигуры. «Почему ты здесь, мертвечина? Тебя не приглашали». Угроза была очевидной в его тоне, и тьма сгустилась вокруг них. Лес плохо реагировал на вторжение Йор, но Тайрон был ему рад. Сможет ли она вытащить его из этой ситуации? Он затаил дыхание, пока она противостояла эмиссару старых богов. «Мне бы не нужно было приходить, не стань твои покровители столь нетерпеливыми. Класс анафемы не был дарован лишь ими одними. Есть трое ответственных за это. Вы нарушаете правила». «Ты говоришь мне о правилах», — прошипел посланник, «стоя в одиночку в царстве моих богов, они в одно мгновение могли бы уничтожить тебя». «Действительно, могли бы», — согласилась Йор, и он впервые заметил дрожь в ее голосе. Она хорошо это скрывала, но она боялась. «Однако в одном отношении ты ошибся. Я пришла сюда не совсем одна. Госпожа хотела бы кое-что сказать». Она подняла руку, открыв взору кроваво-красный драгоценный камень в ее руке. Драгоценность начала сиять, пока алый туман сочился из нее, принимая форму светящегося, налитого кровью глаза. «Простите за вторжение». Голос, раздавшийся из глаза, что висел над головой Йор, будто кровоточащая луна, был каким угодно, но не сожалеющим. Излучая вековую власть и ожидание подчинения, одного лишь голоса было почти что достаточно, дабы заставить Тайрона пасть на колени. «Я пришла в качестве почетного гостя», — продолжил голос, «дабы напомнить вам о ваших обязательствах. Добыча верности анафемы с помощью столь примитивных манипуляций недостойна нас и против соглашения». Посланник слегка зашипел, две точки света в глубине его капюшона сузились до щелочек, пока он смотрел в ответ на глаз. «Твой двор не имеет власти в этом месте», — постановил он, пока рассеивалось призрачное изображение Эльзбит, «тебе не помешать нам делать то, чего мы пожелаем». «Ты прав, я не могу этому помешать», — признала госпожа Йор, «однако если вы будете настаивать на этом курсе действий, я буду вынуждена проинформировать другого нашего партнера о ваших проступках. Мне было бы очень интересно посмотреть, что будет после этого». Посланник излучал гнев, пока слушал эти слова, однако от отдаленных титанов Тайрон мог ощутить легкий намек на радость. Троица снова пошевелилась, и лес содрогнулся. «Ты и твоя слуга можете идти с миром», — прохрипел посланник. Йор закрыла руку, и драгоценный камень скрылся вместе с глазом. Вампиресса поклонилась, сомкнув ладони вместе, прежде чем тоже исчезнуть из леса. «Повезло тебе, юноша», — сказал посланник без какого-либо следа гнева. «Старые боги снова позабавились. Они позволят тебе быть исцеленным, хотя ожидают, что ты запомнишь об этом одолжении». Существо махнуло рукой. «Очнись», — сказал он. И он очнулся. Сбитый с толку и растерянный, он подскочил в кровати, тяжело дыша, пока дико оглядывался вокруг. Вся паника и ужас, что он ощутил в темном лесу, пронеслись через него, и у него было чувство, как если бы он мог в любом момент завалиться без сознания. «Дыши, Тайрон, просто дыши», — раздался около него голос, и он стал стараться делать как раз это. Он делал медленные вдохи, пока его сердце медленно успокаивалось, а дрожь покидала конечности. Его руки нашли его бок, только чтобы понять, что рана пропала, и плечо также было в порядке. Его исцелили, прямо как и сказал посланник. «Я так рада, что ты в порядке», — сказала девушка рядом с ним, прежде чем его обхватили две руки, а прямо перед носом не оказались знакомые золотистые волосы. «Эльзбит», — пробормотал он, — «почему ты здесь? Это все, что ты можешь сказать той, кто спас твою жизнь?» — фыркнула она, а затем рассмеялась. «Хорошо, что я приехала вовремя, иначе ты, возможно, не выжил бы. Я удивлена, что ты со своими ранами смог продержаться так долго». Она его отпустила и отстранилась, стирая слезы с глаз. Она выглядела в точности, как в его сне, когда они сказали, что она служит им. «Эльзбит». Он протянул руку, дабы положить ей на плечо. «Что с тобой случилось? Почему ты не в Фоксбридже?» Она улыбнулась, и, несмотря на все, от этого вида он ощутил, как на сердце стало тепло. «Ну, есть о чем рассказать». КН 2, глава 14, расстояние. Руфус всегда был эгоцентричным придурком, но даже я не ожидал, что он зайдет так далеко. Эльзбит постаралась не поморщиться от нескрываемой неприязни в голосе Тайрона. Ее чувства не изменились после всего, что произошло, но почему все равно было больно думать о том, что ее друзья детства ненавидели друг друга, а она этого не замечала. «Это всегда так было?» — спросила она тихим голосом. «Я считала, что мы действительно были друзьями, мы вчетвером. У меня так много счастливых воспоминаний о проведенных нами вместе времени. Поверить не могу, что это все было ложью». Некромант заморгал, вероятно, опешив от ее наивности. Она до сих пор не понимала, что еще с ней должно произойти, дабы она отбросила свое желание видеть в людях лучшие. «Я бы не сказал, что мы ненавидели друг друга». Он попытался найти слова, дабы объяснить. «Скорее мы просто ждали и тратили время до пробуждения. До получения класса ты почти как будто и не рождался. Все планы в твоей голове, каждая амбиция, что была, каждая мечта остаются лишь мечтами. Мы вчетвером проводили вместе время и, думаю, проводили это время искренне и хорошо. Однако для меня ничего из этого не было по-настоящему. Мы просто ждали, отсиживаясь внутри маленького пузыря. В день пробуждения этот пузырь лопнул, и началась настоящая жизнь». Он провел рукой по своим темным волосам. «Взять, к примеру, Лаурил. Она и Руфус много лет спали вместе, но правда ли он ей не безразличен? Не особо. Ей просто было скучно, она сгибала пальцы, ожидая дня, когда ее жизнь действительно начнется». Он прервался на мгновение, пока вспоминал, что говорил и кому. Он свесил голову. «Прости, забыл». Во время их последней встречи он бросил ей в лицо факт отношений Лаурила и Руфуса, дабы расстроить ее, что помогло ему сбежать, заодно взбесив мечника и вогнав между ними клин. Эльзбит судорожно вздохнула. «Все нормально», — сказала она, хотя ее глаза были слегка влажными. «Я по-прежнему не могу поверить, что ничего не понимала. Думаю, ты попросту слишком добрая, дабы видеть нас такими, какими мы были», — сказал Тайрон. «Руфус злой придурок, что сделает что угодно, дабы выбраться из-под пяты своего отца. У него были крупные мечты, и ему было плевать, если он ранит кого-то в процессе их достижения. Думаю, ты видела его как улыбчивого, пышущего энергией и надеждой, но не могла признать, что пролегало ниже». Лаурил попросту эгоистично усмехнулся он про себя, будто кошка. «Ее все устраивает, пока она получает желаемое. Она достаточно милая, с ней можно посмеяться, и она хорошо умеет ладить с людьми, но я попросту не думаю, что она особо вкладывается в других людей. Она лишь преследует теплое место, пока солнце движется по небу». Представление загорелой лесной девушки в качестве ленивой кошки подходило больше, чем жрица ожидала. Она улыбнулась, воображая шипящую на кого-то Лаурил, пока он пытается оттолкнуть ее от очага. «Что касается меня», — криво улыбнулся Тайрон, — Я был мрачным, отстраненным придурком, что был в ужасе от вероятности не оправдать ожиданий, что возложил на себя. Любое будущее, в котором я не достигну того, чего достигли мои родители, являлось абсолютным провалом в моих глазах. Это ужасно высокая планка, высказала наблюдение Элизабет. Столяруки были легендарными. Эти устранители были знамениты по всей провинции, а может даже дальше. У Магнини говорили как о лучшем живом мечнике. Стараться равняться на этот стандарт было невозможно. Вот почему я был таким мрачным ублюдком, признался Тайрон. Я был в ужасе, постоянно. В смысле был, раздался рядом с кроватью, на которой сидел Тайрон, голос. Заткнись, Дов закатил глаза Тайрон. Просто говорю, ты по-прежнему мрачная тучка. Ты проводишь больше времени с мертвыми, чем с живыми. Конечно же провожу. Я же, блядь, некромант, не так ли? Почему мне не кажется, что это все объясняет? Тайрон, моргая, отозвалась Элизабет. Кто говорит? Ох, прервался Тайрон, прости. Я привык, что он рядом, мне вероятно стоит тебя познакомить. С кем? Подумала Элизабет, пока оглядывалась. Тайрон указал на череп, что лежал на столе рядом с ним. Это Дов, сказал он. Дов, это моя подруга, Элизабет. Всегда приятно встретить красивую женщину. Рад познакомиться. Жрица уставилась на череп, пока его глаза светились мягким фиолетовым светом, будто бы устремляющегося к ней. Дов был устранителем, призывателем, попытался объяснить Тайрон. Он должен был умереть. Ну, он умер, но я спас его и прикрепил его дух к его черепу. Спас меня, выпалил Дов. Заточил меня, хочешь сказать, склизкий ты бесполезный болван. Я все еще рядом лишь потому, что ты отказываешься меня отпускать, позволив моей душе найти свое законное место в выпуклостях богини. Точнее, правой выпуклости. Я то место давно выбрал. Дов, заткнись на минуту, или я засуну тебя в кучу навоза, прохрипел Тайрон. Он подождал немного, и, когда от его черепного товарища не раздалось никаких последующих слов, кивнул. Ты действительно некромант, сказала Элизабет. Я долгое время не могла в это поверить, несмотря на то, что видела свидетельство своими собственными глазами. Просто я не могла представить, что тебе приходится вести подобную жизнь. Я всегда думала, что ты будешь в какой-то башне, уткнувшись носом в книге без капли сна. Некромант грустно улыбнулся. Так все вроде как и вышло. Если только заменить башню комнатой, полной окровавленных костей. Ее глаза расширились в шоке от признания. Тайрон, она поколебалась. Ты же не убивал людей, ведь так? Он вскинул руки, замахав ими в отрицании. Что? Нет, я работал с костями, которые нашел. Именно поэтому я отправился в Апушкалис. Я искал кости устранителей, которых потеряли в лесу. Я подумал, что это были единственные останки, на которые я могу наложить руки без чего-либо осознания, чем я занимаюсь. Она внимательно смотрела на него, ее голубые глаза устремлялись глубоко в его собственные. Ну, мне пришлось убивать бандитов здесь, признался он, и еще некоторых других. Я знаю, что ты сделал здесь, дабы помочь этим женщинам, сказала она и потянулась, дабы взять его руку в свою собственную. Ты сделал хорошую вещь. Хотела бы я, чтобы никому не нужно было умирать, но ты защитил тех, кто не мог защитить себя. Тебе не нужно жалеть об этом. Тайрон опустил взгляд на свою руку, столь нежно удерживаемую в ее, и покраснел. Спасибо. Я не хотел этого делать, то есть я хотел помочь им, имею в виду. Так хорошо справлялся, простонал он про себя, она коснулась твоей руки, и ты начал мямлить. Какой же жалкий. Кхем, он выдернул свою руку. Так или иначе, ты жрица старых богов. Да, это должно быть необычно.